Не зная, как поступить, я растерянно пробормотал что-то, а он с угрозой в голосе продолжал. «Объясняйте, не скрывайте, это же очень интересно. Или вы все-таки считаете, что марсианин может быть совсем как человек?» «Не верю. Это решительно невозможно, чтобы вы так считали. Сколько ни лгите, я все равно сорву с вас маску. Лучше уж сразу договоримся. Вы мне не верите?» «Так?» «Видите ли...» «Чего там видите ли? Бросьте разыгрывать невинность. Такая отъявленная ложь есть не что иное, как грубость». «Превосходно. Я решил вам ответить на эту грубость. Мой ответ прост и ясен, как дважды два. Короче говоря, сенсей, вы посчитали меня за сумасшедшего. Назвать меня сумасшедшим прямо в глаза вы не пожелали и делали вид, будто все в порядке, и стали ждать, пока я зазеваю, чтобы треснуть меня сзади по голове вот этим цветочным горшком и...» «Да нет, что вы! Вы опять лжете. Впрочем, логически рассуждая, принять меня за сумасшедшего было для вас вполне естественно, не так ли?» «А что это у вас такой вид?» «А-а-а, вот она что!» «Теперь до меня дошло. Вы меня боитесь. Вы охвачены тревогой. Еще бы, ведь вы разговариваете с сумасшедшим, и притом кажется буйным, а? Несомненно, какой-то благодетель вас предупредил. А, кстати, мне кажется, что кто-то вам недавно звонил по телефону. Уж не моя ли это была жена?» «Ну-ну, не надо, что это вы так растерялись? Теперь уже лгать поздно. Так что она вам насплетничала, моя супруга?» «Ничего она не насплетничала. Это был просто короткий разговор. Хотела удостовериться, пришли вы уже или нет». «Скверно. Скверно. Знаете, сенсей, как это ни странно, вы удивительно искренний человек. У вас на физиономии явственно проступает... нечто прямо противоположное тому, что вы сейчас говорили. Ведь она вам сказала, будто я буйный. Всего 3 дня из больницы, не так ли?» «Ну вот, теперь все понятно. Ей же ничего не стоит наплести всякой ерунды». «И вы, сенсей...» Тут он внезапно наклонился вперед. «Вы ей не верьте. Не хотелось бы мне рассказывать о нашем семейном позоре, но дело в том, что в действительности сошла с ума она, моя супруга. На вид она совсем обыкновенная женщина, и я бы не сказал, что она причиняет мне много хлопот. Но что-то у нее там с наследственностью. Вы не обратили внимания на ее голос? Он несколько необычный. Пожалуй, какой-то эдакий пронзительный». В ту же секунду он пристукнул по краю стола сложенными пальцами. «Опять вы лжете. Прошу вас, сенсей, постарайтесь впредь не раздражать меня. А то у меня возникает такое чувство, будто над моей кроватью устроили себе гнездо полосатые москиты. Вы, разумеется, верите не мне, а моей супруге. И это вполне естественно, не так ли? Раз уж я подозреваемый, утверждаю это, значит, так оно и есть, и нечего вам здесь путать. И прошу вас, давайте теперь говорить серьезно». «Ну что ж, давайте серьезно», — Итак, во-первых, он поднял руку и загнул один палец. Вы поверили моей супруге и считаете меня душевно больным, вышедшим из больницы, так? Пожалуй, что и так. Далее второй вопрос. Он загнул второй палец. Если я, тем не менее, вопреки этой клевете, продолжаю утверждать, что я марсианин... Нет, никаких «если». Я действительно это утверждаю со всей решимостью. Пусть меня считают сумасшедшим, я от правды не отрекусь. Факты — упрямая вещь, не так ли? То, что я марсианин, как и то, что я не сумасшедший, — это незыблемые факты. А вот вы, сенсей, не желаете этого признавать. Вы не постеснялись во всеуслышанье объявить, что больше доверяете моей предательнице-жене, которая изводит мужа подозрениями и распускает бесстыжие сплетни о нем посторонним людям. Нет, я не хочу сказать, что подозреваю вас и мою жену в преступной связи. Мне вообще чужды безнравственные фантазии ревности. Но все же это как-то странно. Чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю. Вы впервые в жизни слышите по телефону голос женщины, которую вы никогда и в глаза не видели. И этот голос значит для вас больше, нежели слова человека, сидящего с вами лицом к лицу.